С каждым весенним праздником Победы все дальше уходят от нас военные годы. Уходят ветераны Великой Отечественной войны. А между тем живо еще поколение, которое помнит эту войну и может рассказать о ней. Дети войны, так называют это поколение. В том далеком 1941 году они были мальчишками и девчонками, мечтали, дружили, любили, верили в счастливое будущее. Но у всех у них детство закончилось в один страшный день, 22 июня 1941 года. В 14 лет юный пионер Аркаша Каманин становится пилотом связного самолета ПО-2 штурмового авиационного корпуса, действовавшего в Западной Украине. Неоднократно и с честью выполнял ответственные задания штаба армии, за что дважды награжден правительственными наградами. Однажды, пролетая над передовой, Аркаша заметил на нейтральной полосе подбитый краснозвездный Ил-2 с тяжело раненым летчиком. Посадив самолет, Каманин перетащил под непрерывным огнем противника пилотов ПО-2 и на глазах растерявшихся немцев улетел к своим. За этот подвиг юный летчик был награжден орденом Красной Звезды. Закончил он войну в 16 лет кавалером 3 боевых орденов. Умер Каманин после войны, внезапно после тяжелой болезни.